18. Разве я виноват, что мир ты построил, а я только порчу, что души раздал, а я только ворую? Думаешь, легко? Вот я иногда пытаюсь понять, что ты делаешь, зачем ты делаешь, с какой целью, и не получается у меня, потому что я опоздал, я пришел поздно, наготовенько. Так хочется постичь. Зачем ты заставляешь вести их разговоры всякие? Зачем поступки они совершают? В чем смысл всего этого? И даже когда кажется мне, что все получается у меня правильно и хорошо, что они поступают именно так, как я им велю, что про тебя и позабыли вовсе, даже в эти счастливейшие мгновения все равно страх рождается. Чего-то я наверняка недопонимаю. Ты мне, может, объяснил бы, а? Куда там? Тебе-то что? Ты ведь обо мне и не думаешь никогда, и разговаривать не хочешь, и мной вообще не интересуешься. А, между прочим, если бы ты больше мной интересовался, мир, может быть, иначе построился бы.